невесты пред тобою. Чудеса чудес тебе даны, Божий Сын рождественской звездою, воссиял в душе моей и стал твоим. Божий Сын рождественской звездою, воссиял в душе моей и стал твоим. Ты Христос, мой чудный исцелитель, от скорбей, волнений и тревог. Ты со мной. Сомненья, горя и печали, жизнь твоя и мир твой, как река, струны сердца трепетным звучанием воспевают милость.